Садись, чего ты стоишь? Она похлопала рукой рядом с собой. Соблазнительно, черт возьми. Но нет. Все равно нет. Даже если бы не было папаниного запрета, даже если бы Артем не предупреждал меня о той ревности, с которой Дана относится к своим учителям, даже если бы Юлины формы были чуть пышнее и соответствовали моим представлениям о женской красоте, все равно нет. Не то у меня сейчас состояние и настроение. Ничего не получилось бы. Она все смотрела на меня, лукаво и призывно. И чего ей надо? Я себя, конечно, люблю, и с девушками у меня проблем сроду не бывало. Но все-таки мозги, пусть и в небольшом количестве, у меня есть. И я понимаю, что вряд ли такая девочка, как Юля, могла воспылать ко мне неземной страстью. Судя по тому восторгу, который она не смогла как следует спрятать, когда рассказывала о своем пребывании в Никольском, интересуют ее совсем другие мужики, с совсем другими перспективами. Так что ей от меня надо? Но разбираться с этим вопросом времени не было. Сколько человек в этом доме знает, что она понесла чай ко мне в комнату? Домработница Нина наверняка, а, возможно, и еще кто-нибудь. Поэтому либо мне, либо Юле надо как можно быстрее появиться у кого-нибудь на глазах, чтобы нельзя было потом доложить папане, дескать, Юля пошла к Павлу, и они пробыли наедине столько-то там времени. Да и папаня, к слову, заметить сегодня дома, как-никак суббота. Но Юленька, судя по всему, уходить отсюда не собирается. Устроилась основательно, коленки руками обхватила. Стало быть, сваливать придется мне. Вот так и получилось, что я оказался в столовой в неурочное время, в 17:05. Уж сколько я работал у Руденко, но в это время суток выходить в большую комнату с овальным столом мне не доводилось. А в столовой Лена кормила полдником маленького Костика. «Привет!» — мальчуган радостно протянул мне ручонку. Лена вскинула глаза и робко улыбнулась. «Привет!» — промямлил я, превозмогая так и не унявшуюся головную боль. И вдруг я ее увидел. Что-то произошло. Я не понимал, что именно. Столько раз я видел эту молодую женщину и не видел ее. Она старалась казаться незаметной, ни с кем первой не заговаривала, постоянно одергивала сынишку, если он оказывался слишком шумным или подвижным. И вообще производила впечатление существа, пытающегося занимать на этом свете как можно меньше места. Учитывая положение бедного родственника, на птичьих правах, которое она занимала в семье Руденко, такое поведение казалось мне вполне естественным. Посему я ни на чем не зависал и на Елену никакого внимания не обращал. Среди красивейших женщин планеты матери-одиночки интересовали бы меня в самую последнюю очередь. А в тот день я ее заметил. Я ее увидел и пропал. Тут же появившаяся Нина вопросительно посмотрела на меня, мол, чего изволите. Я попросил чаю покрепче и чего-нибудь перекусить. Через 3 минуты передо мной стоял обжигающий горячий фарфоровый чайник, чашка с блюдцем, плетеная корзинка со свежим хлебом и большое блюдо с холодными закусками. Я пытался завязать разговор, шутил, улыбался, забыл о тяжело ноющей голове, говорил комплименты, заигрывал с пацаном. Елки-палки, чего я только не делал, чтобы оживить наше совместное сидение вокруг стола. Ничего не помогало. Елена вроде бы и слышала меня, но почти никак не реагировала на мои попытки вступить в контакт. Не улыбалась, а на вопросы отвечала односложно и смотрела преимущественно на сына. Ну, если главное в ее жизни — это Костик, то... «Хочешь быть сильным и всех побеждать в драках?» — спросил я мальчика. «Хочу», — звонко откликнулся он. «Могу научить». Я коварно забросил приманку. «Если мама разрешит». «Как ты думаешь, твоя мама нам разрешит заниматься спортом?» «Разрешит, разрешит. Даже ведь мама. Разрешишь?» «Надо у Михаила Олеговича спросить», — ответила Елена, по-прежнему не глядя на меня. «Ну а как же, кто в доме хозяин? И если мне разрешено в перерывах между утренним и вечерним сеансами заниматься чем угодно, то такая свобода, по-видимому, на проживающих в квартире не распространяется. На все необходимо высочайшее соизволение. Насколько я помню, бабушка Анна Алексеевна эту идею в свое время не одобрила, но ее резоны показались мне сомнительными». «Почему бы не попытаться еще раз? Кажется, у папани мозги все-таки нормальные, и он в своих решениях руководствуется в основном соображениями целесообразности, а не какими-то протухшими подсчетами. Кто на чьи деньги живет и кто кому что должен». «Хотите, я сам поговорю с Михаилом Олеговичем», — предложил я. «Не думаю, что он будет против. Что плохого, если я в свое свободное время буду заниматься с мальчиком? Это же бесплатно, дополнительных затрат не потребуется, а время у меня есть. Хорошо. Она кивнула и вдруг подняла голову и посмотрела на меня с такой нежностью и благодарностью, что у меня сердце зашлось.